Она стиснула зубы. «Мы не можем больше туда возвращаться. Мы должны сегодня же немедленно уехать из Нью-Йорка». «Что он еще спрашивал?» «Только это. Главным образом про вчерашний вечер». «А потом?» «Карло он тоже расспрашивал?» «Да, но не сразу. Он отослал меня прочь и завел ко мне за перегородку Филиппа. Когда полицейский закончил, туда вызвали Карло, после Карла Джимми. Тот все еще беседовал с ним, я же поспешила к Карлу. Мы оба поняли, что нам пора уносить ноги. Мы дождались, пока мистер Фиклер зачем-то ушел в подсобные помещения, и просто улизнули. Поехали на Истсайд в свою комнату, сложили вещи и отправились на вокзал, а потом сообразили, что мы не имеем понятия, куда ехать. Мы подумали, что раз уж полиция напала на наш след, то хуже не станет, если мы немного задержимся. Но поскольку у нас нет близких людей в Нью-Йорке, самым разумным было обратиться к вам и заплатить за то, чтобы вы нам помогли. Вы детектив-профессионал, да и потом Карл говорит, что вы ему нравитесь больше других посетителей. Чаевые вы даете умеренные. Не подумайте, дело не в этом. Я и сама выделяла вас среди остальных, потому что у вас вид человека, который в случае нужды нарушит любой закон. Я подозрительно посмотрел на нее. Но если Тина и хотела меня умаслить, то делала она это совсем незаметно. В ее голубых глазах я не увидел ничего, кроме страха, который заставил их бежать, и надежды, что я смогу сохранить им жизнь. Я посмотрел на Карла. У него на лице тоже был страх, а надежды не было. Однако он прямо сидел на стуле, больше не дрожал, и я вдруг подумал, что он ни капельки не удивится, если я подниму телефонную трубку и вызову полицию. Трудно было понять, сумел ли он взять себя в руки или же просто так перегорел, что ему стало все безразлично. Я возмутился. Черт побери, вы явились сюда, уже этим все испортив. Чего ради вам понадобилось удирать из парикмахерской? Ведь ваше исчезновение сразу же приковывает к вам внимание и заставляет заподозрить вас во всех смертных грехах. Полицейский допрашивал и остальных. Причем делал упор на последний вечер. Почему? Чем примечателен этот вечер? Что такого вы натворили? Какие еще нарушили правила? Оба открыли рты, чтобы ответить, и Тина уступила Карлу. Он сказал, что они ничего больше не нарушали. С работы прямиком направились к себе в комнату, поели, как обычно. Тина немного постирала, а он читал книгу. В начале 10 или около 10 они вышли на прогулку, а уже в половине 11 вернулись и легли спать. Я окончательно обозлился. «Вы сами себя высекли», — заявил я безжалостно. «Если вы ничего плохого не натворили прошлым вечером, какого черта убежали? Нужно же хоть немного соображать. В противном случае вы пропадете ни за что, ни про что. Почему вы не обсудили все спокойно?» Карл улыбнулся. Честное слово, он улыбнулся, но у меня не появилось желания ответить ему. «Полицейские, задающие вопросы, — сказал он все тем же ровным голосом, — производят разное впечатление на разных людей. Когда за вашей спиной стоит вся страна, и когда вы не совершили никакого преступления, вы чувствуете себя сильным и ничего не боитесь. Даже если вы находитесь вдали от родины. Но у нас с Тиной нет родины, нет документов. Вернее, такая страна, которую мы когда-то считали своей родиной, ничего нам не сулит, кроме смерти. Если нас туда отправят, мы сразу же наложим на себя руки. Одинокие люди нигде в мире не могут ответить на вопросы полицейского и оказаться правыми. Вы понимаете, что я имею в виду? Господи, какие идиотские рассуждения! — закричал я. Тина поднялась с места и подошла ко мне, протянув на ладони смятые бумажки. — Возьмите деньги, мистер Гудвин. Только посоветуйте нам, куда лучше ехать, и еще некоторые мелочи, которые могут оказаться нам полезными. — Мы еще подумали, — напомнил Карл, в надежде на ваше согласие, что вы напишете письмецо кому-нибудь из своих друзей в этом самом Огайо. Конечно, за $50 нельзя требовать слишком многого.